Глава 19. Меня будто окатили из ведра. Что он себе позволяет? «Выйдите!» — я сложила руки на груди. «Нет», — чувствуя себя хозяином положения, ответил Миролан. «Я должен осмотреть тебя». Я задохнулась от такой наглости. За кого он меня принимает? Или, скорее, за что, раз собирается осматривать меня как товар на рынке? «Я не буду этого делать!» Очень хотелось топнуть ногой, но это бы выглядело очень по-детски. А Миролан играл уже явно не в детские игры. «Я должен убедиться, что на тебе нет никаких следящих меток. Да, надо еще уничтожить твою одежду. Мы же не будем подставлять этого замечательного лесничего». Его драконейшество поднял руку с мерцающим на ней огненным шаром. «Если хочешь, могу устроить все сразу. Просто сожгу платье прямо на тебе». «Обещаю, твоя нежная кожа не пострадает». Очень многообещающе, однако. Во мне начал закипать гнев. Я почувствовала потоки магии, которые начали струиться по телу. Они просто текли, пока не формируя никакого заклинания. «Или ты собралась купаться в платье?» Миролан сделал шаг ко мне. «Могу помочь». Я сделала шаг от него. «Он еще два шага ко мне?» Я еще попятилась, но уперлась попой в ванну. Его драконейшество, довольно ухмыляясь, подошел вплотную, но, в отличие от моих ожиданий, не навис, как делал это раньше, а подхватил меня на руки и закинул с размаху в ванну. Я почувствовала, как надо мной сомкнулась уже остывшая вода. Сквозь толщу я видела размытый огонек под потолком и пузырьки, плывущие вверх. На краткий миг я коснулась дна ванны, а потом вода вытолкнула меня. Схватившись за бортик, я встала. С меня потоками стекала вода. Снаружи было сыро и прохладно, а в груди разгоралось пламя. Потоки магии хлынули туда, а затем растеклись по рукам. На пальцах начали сверкать молнии. «Потише, голубушка!» — робко начал Мор. «Это может быть опасно». Последнее слово он сказал уже после того, как я запулила магический шар в Миролана. Он отбил его, поэтому в стене образовалось выжженное углубление. «Ого! Ну, вообще-то постирать одежду можно было отдельно. У меня для этого корыто есть», — съязвил вошедший брат Лии. «Но сейчас не об этом. У меня почему-то создалось ощущение, что нам нужно составить дополнительное соглашение к нашему договору». «Действительно, почему?» Я пыталась отдышаться от возмущения, все еще переполнявшего меня. «Дерзкая. Видимо, придется отложить наш разговор на попозже», — с издевательской ухмылкой сказал Миролан. «У тебя полчаса». Он щелкнул пальцами, снова подогрев воду до нужной температуры, и вышел следом за лесничим. Я вылезла, стащила с себя мокрую одежду и подперла лавкой дверь, как будто это остановило бы его драконейшество, если бы он захотел завалиться ко мне, пока я моюсь. Конечно, никакого удовольствия от такого нервного принятия ванны, когда я каждую секунду оглядывалась на ручку двери, получить не удалось. Наскоро вытеревшись и одевшись, я вышла. Миролан и брат Лии стояли уже на крыльце. «Ее одежду сожжешь сегодня же», — распорядился дракон. «Скажешь, что в лесу видел раненого оборотня, всего в крови, и останки женского тела». Он стащил с моих волос заколку и сунул в руку лесничего. «Это нашел рядом. Оборотня убил, тела предал огню в соответствии с вашими традициями», продолжил Миролан, дождавшись, пока брат Лии кивнет. «Тогда все наши договоренности останутся в силе». Они спустились с крыльца и пошли в лес. Я тоскливо посмотрела в другую сторону, думая о том, что это мог бы быть удачный момент, чтобы сбежать, если бы не проклятый браслет. Идти долго не пришлось. Домик оказался действительно практически на границе с королевством драконов. Я впервые видела щит. Это была бесконечная, переливающаяся под лучами заходящего солнца всеми цветами радуги, прозрачная стена, простиравшаяся во все стороны. Брат Ли остановился и достал из кармана две повязки. Он завязал нам глаза. «Возможно, после перемещения будет немного тошнить», «Все же оборотная магия не для всех», — предупредил он. «Лучше возьмитесь за руки, чтобы вас не раскидало в разные стороны». Мои пальцы обхватила горячая, немного шершавая мужская ладонь. Я почувствовала, насколько я маленькая по сравнению с Мираланом. Весь мой кулак легко поместился в его руке. На удивление, жест оказался очень аккуратным. Дракон держал меня совсем не так, как до этого. Он будто хотел меня успокоить, дать ощущение защиты. Брат Ли что-то шепнул, меня закрутило, как в водовороте, земля ушла из-под ног, я действительно почувствовала приступ тошноты. Приземлиться красиво, видимо, не получилось. Я бы совсем упала, если бы меня не держал Миралан. Как только под ногами появилась твердая почва, я сразу же сорвала повязку и огляделась. Из-за щита мне с улыбкой помахал брат Ли и скрылся в лесу. Тут будто все еще стояло теплое лето. Трава зеленела, деревья стояли, шелестя кудрявой листвой, а в небе парили драконы. Все. Я оказалась на территории вражеского королевства, связанная какой-то непонятной связью с самим королем-драконом. И я совершенно не представляла, что мне теперь делать. Знала только одно — Миралан обещал снять браслет. «Сними браслет», — я требовательно посмотрела на него. Рука, до этого ласково державшая меня, резко напряглась, усилив хватку. В глазах дракона снова появилось пламя. Он ехидно поднял бровь. «Какая быстрая! Сначала скажи мне, кто ты?»